3. Но следующим вечером и правда не было повода заглянуть в гости к кузнецу. И тот, ужиная в одиночестве, понял, что жалеет об этом. Компания Дмитрия ему была приятна. Даже подумалось, лучше бы Дмитрий заглядывал к нему с такой же регулярностью, как и Ефросинья. Вот уж кто ни дня не пропускал. Следом вспомнилось, что завтра воскресенье, а значит, работу никто не принесет. Грех это. «Ну что, Грибок, пойдем завтра по грибы». Кузнец погладил пса, сидевшего рядом с ним. Тот не был дворовым и цепным. Кого Даниле бояться в родной-то деревне? Пес тихо гавкнул, демонстрируя искреннее желание идти с хозяином хоть на край света. И к следующему утру оно ни капли не угасло. Первые лучи солнца еще даже верхушки деревьев не позолотили, а Данила и Грибок уже шли по лесу, да высматривали, чем сегодня их одарит лес. Заплутать там кузнец не боялся. Этот лес он знал с молодых ногтей. Сначала с батей ходил по грибы, потом с парнями-девчатами по юности, ну а последние годы один. Каждое дерево, каждый пенек были ему знакомы. Особенно он выделял пригорок, где нашел пса своего. Бог весть, откуда тот взялся. Данила предполагал, разве что от кого отбился. Да только выяснить он и не стремился. Послал Господь друга, и на том спасибо. И сегодня заветный пригорок не подвел. На нем кузнец нашел семейку боровичков да несколько подберезовиков. Пока он собирал грибы в корзину, Грибок крутился поблизости, вынюхивал что-то свое, но в какой-то момент пропал из виду. Данила оглянулся, но черно-белого хвоста нигде не увидел. «Грибок!» – негромко позвал Данила, а через некоторое время подбавил силы в голос. «Грибок!» «Здесь он, Данила!» Из-за деревьев показался Дмитрий, а пес крутился у его ног и облизывался. «Здравствуй, Дмитрий! Что, уже сколымил у тебя что-то?» Кузнец с напускным укором посмотрел на пса. «Все сметанки на воспитание!» «И вам не хворать, Данила...» В последний момент Дмитрий проглотил отчество и смущенно улыбнулся. «Не ругайте его, я ему только кусочек бублика дал. Угоститесь?» Он принялся скидывать со спины свой кузов, но Данила его остановил. «Спасибо, Дмитрий, не надо. Ты тоже по грибы?» – спросил он. «Да, за опятами матушка отправила, чтобы засолить». «Опята – это дело!» – одобрительно кивнул Данила. «Пойдем, покажу тебе место хорошее». «Зачем же? Что ж я ваш улов буду собирать?» – замотал головой Митя, но за кузнецом пошел. «Я сегодня не по опята. Так что собирай на здоровье», — хмыкнул кузнец, продемонстрировав содержимое своей корзины. «А если надумаю, к тому времени там еще вырастут. Вот здесь осторожно», — почти успел предупредить он, но в итоге ухватил за ворот рубахи, когда нога Дмитрия стала сползать с обманчивой тропинки. «Иди за мной, след в след». «Неудивительно, что это место только вы знаете». Митя заставил себя отпустить сильную руку Данилы, за которую ухватился, но теперь едва ли не сопел ему в затылок. Точнее, между лопаток, учитывая разницу в росте. «И то верно. Мало кто из деревенских тропку через болото знает. И ты без меня не ходи», — строго добавил кузнец, остановившись и повернувшись. Не успев отреагировать, Митя ткнулся ему лицом прямо в грудь, ухватился за рубаху по бокам, чтобы не упасть, и запрокинул голову. «Простите, Данила», — проблеял он, силясь прогнать наваждение, которое никак не давало ему отвести взгляд от глаз зеленее изумруда. Митя точно знал, ведь раз ему довелось увидеть этот камень в перстне барина, и предательские пальцы никак не желали разжиматься, так что рубаха Данилы уже немного промокла от пота Дмитрия. «Ничего». Кузнец потрепал его по соломенным волосам и, шевельнувшись, все же вынудил отпустить его рубаху. «Шаг в шаг», — напомнил он, продолжив пробираться к своему заветному месту. «Матушки святые!» — ахнул Дмитрий, когда они дошли, и даже позабыл о своих душевных терзаниях от созерцания широченной спины Данилы. «Да здесь на три короба хватит!» «Вот и собирай», — подбодрил его Данила, а сам пока, приметив плачущую сосну, отошел к ней, чтобы набрать смолы, которая пригодится потом в работе. Мите он тоже помог. И общими усилиями они заполнили короб меньше, чем за полчаса, в первую очередь заботясь о том, чтобы не поломать хрупкие грибы. «Спасибо вам, Данила», — От сердца поблагодарил Дмитрий. «Без вашей полянки я бы точно до зенита по лесу ходил. А тут уложили все сразу, грибочки один к одному». «Было бы за что», — отмахнулся кузнец и тут же строго добавил. «Один не ходи, увязнешь, не приведи Господь. Если понадобится еще, приходи, отведу». «Вот вам крест», — побожился Митя, пряча глубоко в сердце другую причину, по которой с удовольствием попросит Данилу проводить его, когда матушка отправит за опятами. «А теперь идемте, я помогу вам», — решительно добавил он, и никакие убеждения Данилы не смогли бы заставить его свернуть с этого пути. Наблюдать за ним было приятно и забавно, до того искренне Митя радовался каждому грибочку. Счастливо улыбался, когда спешил кузнецу отдать набранное. Сущий ребенок ведь, даром, что женихаться уже пора. «Митя, стой!» Что есть мочи, взревел Данила, наблюдая, как парнишка торопится к нему с очередной партией боровичков. Слишком торопится, а самого кузнеца будто в воду окунули. И проклятое держит, не дает поспешить навстречу, удержать, ухватить. И земля у парнишки, не заметившего волчий капкан, проваливается под ногами. Сам Данила никогда не охотился, потребы на то не было, да и не поднималась у него рука, а пропитания, в том числе и мясного, ему вполне хватало от деревенских, но различать капканы и силки отец его научил. А вот Митя явно не ждал, что под ворохом листвы будет яма с кольями. Отчаянный вопль выдрал Данилу из водной пучины, и он понял, что держит в руке тонкую кисть. Не дав себе опомниться и осознать, какая сила неземная перенесла его через поляну, он дернул Дмитрия наверх, да так и прижал к себе прямо вместе с коробом на его спине. Поначалу он не понял, отчего все будто дрожит, как и сам он, потом дошло. Это подвывающего Митю в его руках колотит. «Что поранил Митя?» Кузнец не узнал собственный голос. «Ногу!» Заикаясь, просипел парнишка. Опустив взгляд, Данила увидел, что один лапоть Дмитрия окрасился багряным. «Держись, Митя!» Выдохнул он и, покрепче перехватив свою ношу, помчался в сторону деревни. Грибок припустил следом. Ближе к околице ему кто-то встретился, что-то спросил, Данила не слышал. «Агафья!» – прокричал он, еще не добежав до калитки. Бабка иной раз умело прикидывалась глухой, но тут не подвела, споро приковыляла на крыльцо. «Чего орешь? Оглашенный!» В привычной манере поприветствовала она. «Дмитрий, Федор сын, ногу в капкане поранил. Помогай!» Не дожидаясь приглашения, Данила влетел в избу и усадил Митю на скамью. «Короб с него сымай!» Стала деловито распоряжаться Агафья, а сама склонилась над ногой парня и скрюченными пальцами споро принялась снимать лапоть. «Вон тот, Туис, подай эту склянку. Ступку на стол». Данила исполнил все, как было велено, и собирался просто ждать. Но от него еще раз потребовалась помощь, когда Агафья сунула Мите в рот деревянную чушку и указала кузнецу на него. «Держи его, чтобы не дернулся». Как именно надо держать, Данила спросить не успел, поэтому просто обхватил Дмитрия со спины и прижал к своей груди. Ему показалось, он услышал, как скрипнули зубы парня на чушке, когда Агафья сунула пальцы прямо в рану. Тот вдруг сам будто задеревенел, а потом обмяк в руках Данилы. «И то дело», — пробормотала себе под нос Агафья. «Помер?» — ахнул Данила. «Типун тебе на язык», — плюнула на него бабка. «Просто в беспамятстве он». За свою жизнь Данила каких только травм не получал, как только не ранился в кузне, да и не только в ней. А поди ж ты, смотреть, как Агафья правит Мите стопу, не смог, поэтому просто прижимал парнишку к себе, чтобы тот с лавки не свалился, но глядел в сторону. Он мог бы проследить по движению солнца за окном, сколько времени прошло, но даже не думал об этом и на рану снова глянул, когда Агафья позвала его. «Принеси воды», — распорядилась она, указав на лохань. Данила бережно уложил Дмитрия, который пока так и не очухался, и, следуя указаниям бабки, подал ей теплой воды и тряпицы чистые. Когда дошло дело до бинтования, рана была обложена какой-то серо-бурой мазью, крепко пахнущей травами. «Ну что, Агафьюшка, поправится он?» Конечно, Данила винил себя в случившемся, а потому и не переживать не мог. «А ну, как Дмитрий калекой останется?» «Бегать будет», — отмахнулась бабка. «Так, сейчас постель ему справлю. До завтра у меня останется». Кузнец, ясное дело, ей помог. Митю перенес, а потом уж, подхватив короб, понес повинную голову к Федору да Прасковье. Та, увидев у Данилы короб, с которым ушел сын, ахнула и осела на заваленку. «Прасковья, жив, Дмитрий, жив!» — поспешил успокоить ее Данила. «Ногу только поранил». Он рассказал все, как было, не скрывая своей вины в случившемся. «У Агафьи он пока, она присмотрит. А я помогу», — завершил он свой рассказ. «Прости, дурака». Но женщина, выслушав историю и убедившись, что старшенький ее жив, и если верить старой лекарке, будет здоров, едва ли не в ноги кузнецу кинулась, утирая слезы. «Бог с тобой, Данилушка! Не ты ж его в этот капкан толкал! Что ж я, Митюню своего не знаю. Он, если чем увлекся, ничего перед собой не видит. Это тебя, наоборот, Господь туда послал. Иначе...» Прасковья всхлипнула, но торопливо утерлась фартуком и всплеснула руками. «Что ж я тебя на пороге-то держу? Проходи, проходи. Катя, приведь гостя, накорми!» — крикнула она в избу. И как Данила не отнекивался, не пытался уйти, был усажен за стол. Сестренка Дмитрия, 13-летняя Катерина, тут же захлопотала, молчаливо накрывая на стол, но стоило матушке уйти, к Агафье побежала сына проведать. Катя тут же накинулась на кузнеца с расспросами. Девчонка бойкая оказалась, вопросами сыпала и про брата старшего все выложила, как на духу. Было видно, что Катя его любит и жалеет, потому что он не такой, как все деревенские парни. На вечерке вроде ходит, но там сидит в уголке, лапти плетет или фигурки деревянные вырезает. Фигурками девчонка тоже похвасталась. «Занятные фигурки», — без лукавства признал Данила, погладив искусно вырезанную волчью морду, на которой читался озорной характер, и, поборов желание оставить волчонка себе, поставил его на стол. «Ты вот что, Катерина, неси-ка ушат, а я воды принесу. Да грибами с тобой займемся, а то затухнут они». С этим делом их просветлевшее лицом Прасковья и застала. «Катерина, ты что, гостя за грибы усадила?» — всплеснула она руками. «Ничего не усадила», — девчонка обиженно поджала губы. «Он сам предложил». «Это правда», — Данила улыбнулся Прасковье. «Жалко, если грибы пропадут. Гляди, сколько Дмитрий набрал». «Благодаря тебе», — сразу отметила Прасковья, и стало понятно, что она смогла поговорить с сыном. «Как Дмитрий?» — кузнец опустил нож. «Кланяться тебе просил». Прасковья забрала у него нож, не собираясь дозволять гостю и дальше заниматься грязным делом. «Говорит, кабы не ты, не выжил бы». «Кабы не я, Митя там не оказался бы», — мысленно ответил ей Данила, но лишь тяжко вздохнул и, глянув в окно на клонящееся к закату солнце, понял, что загостевался. «Благодарю тебя, Прасковья, что приветила, накормила. И тебя, Катерина». Он поклонился хозяйкам. «Пойду я. Мне свои грибы тоже разобрать надо». И как мать с дочкой его не уговаривали, остаться не согласился, но от сырников отбиться уже никак не смог. «Данилушка, ты у нас всегда желанный гость. Я матушку-заступницу за тебя молить буду». Прасковья перекрестила его на дорогу. Домой кузнец и грибок шли, обсуждая случившееся. Данила все винился, а пес вздыхал и подскуливал в ответ. Зато сметанке все было нипочем. Едва они вошли в избу, тут же принялся туесок с сырниками обхаживать. Пришлось делиться.